Глава 20. Айс направилась к своему крылу, а я, вместо того, чтобы подняться по ступеням крыльца, резко повернула к сквозной арке и пошла обратно к обрыву. Нашла место, где никого не было, села у самого края и подтянула к себе мешок. В нем лежал украденный свиток и тот, в котором я писала заметки о Кале. Я достала перо и записала, что в тот день ее не было в библиотеке. Если ее видели поднимающейся по лестнице главного корпуса, то куда она могла пойти, кроме библиотеки? В кабинет главнокомандующей Лу? Или к кому-то другому? А может, она была в библиотеке, но порции ее просто не видел. Куда-то шла Кала. Разговаривала с кем-то. Майя говорила, что она последней видела Калу. Так считали стражи. А они должны были опросить всех, особенно командующих. Но кто-то же мог и солгать. Челноков у пристани не было в тот день. Если тот ученик видел именно Калу, то она шла не к пристани. Океанские бесы, да она могла пойти куда угодно. Но если допустить, что она пошла не куда угодно, а к учебным центрам? Майя говорила, что последнее время Кала стала очень много общаться со знающими, интересовалась, чем они занимаются. Плюс ее заявка о переводе. И зачем на утёсе Люции? Завтра я бы стала одной из знающих, но мне не позволят остаться. Будет ли Айс продолжать поиски? Она могла бы попробовать узнать, что происходит в учебных центрах и имеет ли это отношение к исчезновению Калы. Я посмотрела на океан и стала писать на обычном листе письмо к Айс. Я просила ее выяснить о Кале все, что она сможет. Это была моя последняя просьба к ней. На новом листе я начала послание Гаю. Извинялась за все и умоляла отыскать сестру. Несколько слезинок упали на бумагу, размывая края слов. Я вытерла влагу со щек, сложила листы и убрала в мешок, который откинула подальше. А сама встала, поправила парадную форму и подошла к краю обрыва. Ветер раскидывал белые волосы, бил в лицо, словно пытался привести меня в чувство. «Прости меня, Кала. Я обещала заботиться о тебе и не бросать. А сама сдалась и позволила им забрать меня в топь. Я не смогла уберечь тебя. Не научила скрывать силу. Из-за меня ты оказалась на утёсе и пропала. А я, как всегда, опоздала. Прости, что не смогла отыскать дорогу к тебе. Я была уверена, что почувствую что-нибудь, смогу найти следы. Но не нашла. Мои мысли прервало ощущение энергии, кипевшей словно вулканическая лава и готовой вот-вот вырваться наружу. Но я только ближе придвинулась к пропасти и взглянула вниз. Волны разбивались о камни, вздымая белую пену. Страх комом стоял в горле, но это казалось лучше, чем то, что меня ждало, если я останусь. Я вдохнула соленый влажный воздух и закрыла уставшие глаза, пытаясь успокоиться и собрать в кучу остатки своей энергии, растекшейся под кожей. «Что ты творишь?» — резко крикнул Гай, стоя за мной. «Один свиток в рюкзаке. Забирай и уходи». «А второй?» «Пропал. Я не знаю, куда он делся». «Пропал?» «Да. Или кто-то его забрал. Я не знаю. Но его не было там, где я оставила». Он молча подошел и встал рядом со мной. А я не могла даже посмотреть в его сторону. Не хотела столкнуться с презрением и осуждением в его глазах. Не хотела чувствовать его разочарование. Меня словно перенесло на 4 года назад. Я все еще помнила взгляд мамы и папы, когда меня уводили, чтобы отправить в топь. Я так сильно боялась увидеть в их лицах то же проклятое разочарование, что не отважилась даже поднять глаза. Я была брешью в нашей семье, той, кого следовало закрыть на болотах. Следовало мне остаться в топе, где на самом деле мне и было место. А потом будь что будет. Надеюсь, Кала не испытывала тех же чувств и не стояла у края. Я вспомнила ее заплаканное лицо. Именно такой она предстала в последний раз. Потерянной, несчастной и виноватой. Я держала мешок с вещами, а она испуганно таращилась на меня, зажимая рот рукой, чтобы не закричать. Ведь это ее всплеск энергии засекли ловцы и пришли в наш дом. а я молилась про себя, чтобы она молчала и не выдала себя. Я призналась, что энергик только ради нее. Не могла допустить, чтобы сестру забрали в топь. Родители силой увели Калу наверх, а она до самой последней секунды следила за мной провинившимся взглядом. А мне оставалось только кивнуть ей, улыбнуться, мол, все будет хорошо, и выйти из дома со стражами, которые держали наготове оружие для таких, как мы. Я помню, как делала шаг за шагом к челноку, который увез меня в топь, как соседи с отвращением косились в мою сторону, как шушукались за моей спиной. Но и поступить по-другому я не могла. Как отдать им младшую сестру и позволить ей пройти через это? Мы оба молчали и смотрели на океан, бескрайний, вольный, дикий. «Зачем ты сделала это?» — спросил Гай. «Так было нужно». «Кому?» «Мне». «Нам пора. Пошли, порции ждет. Иначе он будет беспокоиться. Я его знаю, лучше этого не допускать». «Я не пойду. Не могу». «И что ты собираешься сделать? Прыгнуть?» Я молчала, пытаясь отыскать ответы где-то вдали. «Аида, так проблемы не решаются». «А как? Позволить отправить меня в топь или на скалы? Опозорить, судить за воровство, за обман, за использование силы? И что в итоге? Все равно оказаться на дне океана и стать океанским бесом? Нет». «Лучше уж сразу к финалу, чем еще раз пройти через такое». «Пройти через такое я тебе не позволю», — серьезно сказал Гай. «Идем». «Ты вообще слышишь меня?» — спросила я и повернулась в его сторону. К моему удивлению, в его взгляде не было ни презрения, ни ненависти, скорее, обида и грусть. Он поправил свою форму и протянул мне руку. От этого внутри все сжалось, а в глазах... Вновь набрались слезы. Я взяла его руку и сделала шаг от края. «Прости». Он ничего не ответил, только крепче обхватил мою руку. «Я не стала наездником», — сказала я, когда мы шли к Академии. «Знаю». «Видимо, недостойна я управлять Кондором. Да и ничего я недостойна». Он остановился, посмотрел на меня и тихо сказал. «Ты просто сделала неправильный выбор». Оступилась. С кем не бывает. Гай еле-еле улыбнулся. Но потом вновь сделал хмурое лицо и пошел дальше. От его улыбки внутри зажегся луч надежды. Слабый и тусклый, но он был в силах развеять черноту, которая расползлась внутри меня. Мы вошли в библиотеку и пошли к залу. Старик все так же сидел за своим столом и изучал летопись. Он взглянул на меня и закрыл ее. Я достала из мешка свиток, который украла, и положила на стол. Он проверил его и отложил в сторону. Гай сел на стул рядом. «И ты присаживайся, Дана», — сказал он и показал на второй стул. Я сжалась, но села. И только потом до меня дошло, как он меня назвал. Я почувствовала, как в комнате не хватает воздуха. «Я... Мы знаем, кто ты». Он поднялся, достал свитки Калы из шкафа и положил их на стол. Отпираться не было смысла, и мне до тошноты надоело врать. «Да», — выдохнула я. «Дана из дома Примонов в поселении Плот на Южных Скалах». Я кивнула. «Энергик, сбежавший из топи и проникший на утес», — продолжал он. «Тебя считают погибшей в болотах, но ты сидишь перед нами». Я вновь кивнула. «Как ты сбежала? Никто до тебя этого не делал». «Как оказалось, в трясине скрывается целый мир. И у меня был стимул». «Ты услышала о том, что твоя сестра пропала. Ты здесь из-за нее? Я ведь прав?» «Да». «Почему ты не рассказала мне?» — спросил Гай и уставился на меня с такой злостью. «Почему было просто не сказать мне?» «И как ты себе это представляешь?» Я скрестила руки на груди. «Привет, я Дана, сестра Калы. Я тут сбежала из топи, чтобы выяснить, что стало с моей сестрой. Что бы ты сказал на это, Гай? Ринулся помогать?» «Но мы стали друзьями. Я думал, что ты честна со мной. Я поддерживал тебя во всем, рисковал. Разве я не заслужил хотя бы правды?» Когда мы стали... друзьями, мне уже не хватало мужества признаться. Прости. Он мотнул головой и отвернулся от меня. «Как вы догадались, кто я?» — спросила я у библиотекаря. «Твоя сила выдала тебя. Энергики рождаются крайне редко на скалах. И вдруг на отборе на утёс, откуда ни возьмись, появляется энергик, 17-летняя дочка рыбака, про которую никто не знал и никто не слышал. А прибыв на утёс, эта девочка очень интересуется Калой и совершенно не умеет управлять энергией. Она нарушает правила, рискует всем, расспрашивая, что произошло с девушкой, которую даже в глаза не видела. Странно, да? А потом случился твой всплеск энергии. Такое бывает только в 20 лет, никак не в 18. Я тут же связался со скалами, и оказалось, что совсем недавно в топе пропал в болотах энергик, а по совместительству сестра Калы — Дана. С учетом реакции беса на твое имя все встало на свои места. Тебе никто не говорил, что кондоры очень чувствительны? Я мотнула головой. Энергия — это дар. Но ты должна понимать, что она живая и когда-то была частью источника. Когда тебя захлестывают эмоции, ее структура и цвет меняются. Меняются? Да. Бес почувствовал именно твои изменения, когда Гай назвал тебя чужим именем. Когда ты врёшь или испытываешь страх, ярость, злость и другие негативные эмоции, энергия темнеет и становится гуще, вяще. Когда ты счастлива, чувствуешь радость, спокойствие, удовольствие, любовь, она чиста и имеет невообразимо бирюзовый или небесно-голубой свет. А иногда она становится алой. Этого допускать нельзя. Никогда. Вы про тот третий камень? Да. Подобное дано не каждому энергику, но в тебе это есть. И в Гае тоже. И что это значит? Старик отвел взгляд и посмотрел в никуда, словно заглянул внутрь себя. Когда-нибудь я расскажу вам, но не сегодня. Если вы выяснили, кто я, почему не рассказали никому? Не вызвали стражей? Или все уже в курсе? — испуганно спросила я. Нет, что ты. Никто, кроме нас с Гаем, не догадался о тебе. Да и зачем мне рассказывать им? Ты не сделала ничего плохого. Всего лишь искала ответы о своей сестре. И ты имеешь право находиться здесь. Я всегда был против топи. Отлучать от скал детей за то, что в них проснулись силы — самое глупое, что мог придумать мой брат, дед Гая. Порци посмотрел на меня. И мне жаль, что я его не остановил. Меня не слушали 50 лет. И только когда Гай заискрился, старик усмехнулся. Они решили что-то изменить. Но прошлого уже не вернуть. Зато мы еще способны изменить будущее. «Послушай, Дана, в тебе скрыта огромная сила». «Не такая уж и огромная», — скованно улыбнулась я. «Я даже наездником не стала». «Ты не стала наездником, потому что попала в мою ловушку». «В вашу?» Порци взглянул на свою морщинистую руку, и я увидела, как энергия, словно пламя, затанцевала у него на ладони. Я застыла в изумлении, а Порци продолжал. «Чтобы открыть дверь, ты отдала всю энергию и даже не заметила этого. Энергетический блок высасывает все из тех, кто пытается его взломать. На самом деле я был уверен, что его не открыть, но ты смогла, и это поразило меня. Я понял, на что ты будешь способна, если научишься управлять силой». Лицо Порция стало серьезным. «Но об этом мы еще поговорим». А теперь ответь мне на вопрос. Зачем ты взяла чужие свитки? У меня нет ответа. Ты их читала? Нет. Ты знаешь, о ком они? Нет, я же не читала. Зачем тогда взяла? Стало любопытно. Старик кивнул, словно рассуждал внутри себя. Кто дал тебе ключ от зала? Никто. Я его нашла. И опять ложь. И мне захотелось спрятаться, чтобы больше не приходилось обманывать. Но и выдать Айс и Итана я не имела права. Старик чуть улыбнулся. «А куда делся еще один свиток?» «Он пропал из моей комнаты, пока шел отбор». «Понятно», — протянул старик. «Может, ты готова поделиться с нами еще чем-то?» Я мотнула головой, сжимая губы. «Ладно, ступай». «Вы доложите об этом командующим?» «Я же сказал, что нет. А я всегда держу свое слово». И Порций мягко, но строго посмотрел на меня. «Я могу идти к себе?» Порций кивнул. «Не будет никакого наказания?» Все еще не веря ему, допытывалась я. «Ты сама себя уже наказала. Отдав энергию, ты не стала наездником. Хотя я не сомневаюсь, это твое призвание. Как думаешь, этого мало?» Я только пожала плечами. Я не знала. Хотя... Уверена, что жалеть об этом буду еще очень и очень долго. Второго шанса у меня, увы, не предвидится. Я собиралась уйти, но вновь подняла взгляд на Порция. «Что произошло с Калой?» «Мы все еще ищем ответы. И Гай, и я. И не остановимся, пока не выясним, что же произошло в тот день. Если у тебя возникнут вопросы или догадки, просто приди ко мне, и мы поговорим. Если тебе нужны ответы от меня, тоже приходи. Хватит бродить по залам после отбоя». Я поняла его намек и только кивнула. «Как вы думаете, она...» «Я уверен, что она жива», — сказал Гай. «И мы найдем ее. «Как ты можешь быть в этом уверен?» «Просто знаю». «Может, тебе нужна помощь?» «От девушки, которой нельзя доверять?» — сгоряча произнес он. Я видела, как его самого смутили эти слова, но он ничего не добавил, ведь это была правда. «Нет, от ее сестры», — выдавила я. «Мы подумаем, чем ты сможешь нам помочь, Дана», — сказал Порций и улыбнулся. Я выдохнула, посмотрела украдкой на Гая и вышла из зала. «Меня не выдадут. Я буду продолжать учиться на утёсе, пытаясь узнать, что стало с Калой». Это должно было разжать тиски, которые сжимали сердце, подарить новую надежду и скинуть мешки камней, придавивших меня к земле. Но тиски не разжались, а камни не посыпались с плеч. Мне все так же было трудно дышать, и никакой надежды я не ощущала. Парень, который мне очень сильно нравится, уже никогда не будет со мной. Наездником мне не стать. И пора признаться, что мне понадобится чудо, чтобы найти сестру. Если Гай и Порций так ничего и не выяснили, то как это сделаю я? Я добрела до комнаты, стянула с себя одежду, забралась на второй ярус кровати, уткнулась в подушку и мечтала о том, что никогда не сбудется. Гай. Когда Дана вышла из зала, Гай посмотрел на Порция. «Почему ты не сказал ей, что мы знаем про морсов? Почему не спросил ее о них? Я уверен, все это затеяли они. Этот Итан, он настоящий дьявол. Как я сразу не раскусил его. Да, он сильно изменился с нашей последней встречи, но его глаза... Я же чувствовал, что что-то в нем не так. Рядом с ним у меня начинала бурлить энергия. Ты помнишь его лицо сейчас? Можешь описать?» «Зачем?» — удивился Гай. «Представь его. Ты видел Итана на утёсе много раз». Гай задумался, пытаясь вспомнить, но Порций был прав. Лицо Итана в его мыслях было каким-то размытым и совершенно нечетким, словно он видел его в мутном отражении. «Он внушитель, Гай. А ты сам говорил, что слышал треск, когда прибыл на утёс. Да и твое внимание было сосредоточено не на нем. Вот и весь секрет. Что ты имеешь в виду? Во-первых, Итан или его сестра воспользовались силой. Ты бы не смог его узнать. Во-вторых, тебе не нравилось его отношение к Дане. Тебе было неважно, кто он. Ты видел только его отношение к ней. Поэтому твоя энергия бурлила. Кроме того, ты думал, что он ее брат, и не мог все сопоставить. Я ненавижу морсов, А вот это зря. Почему? Они преступники. Ты в этом уверен? Их объявили преступниками, но разве это так? Они были детьми, как и ты, когда их сила пробудилась. Их отец заступился за них так же, как и твой за тебя. Но у Морса не было такой власти, как у Бравия, и его убили. Казнили только за то, что он пытался уберечь своих детей, которым пришлось бежать. Они потеряли все: семью, дом, надежду, веру. Что произошло с ними за эти 5 лет? Через что им пришлось пройти? Ты только представь, какой груз вины они тащат на себе, понимая, что отец погиб из-за них. Зверь, загнанный в клетку, на которого охотятся и ставят капканы, становится агрессивным. И это не его вина. Он всего лишь пытается выжить. Каким бы ты стал в такой ситуации? Гай опустил голову и кивнул. Я не оправдываю их. Порций поёрзал на стуле и сморщился, схватившись за спину. Но нам нужно понять, что ими движет. Зачем они здесь? Это такой риск — оказаться на утёсе. Но они пошли на него. Значит, у них есть некая цель. Если она заключается в том, чтобы обрести свободу, то мы не будем им мешать. А если месть? Гай глянул на наставника и увидел ссутуленные плечи и усталость на лице, которую тот пытался скрыть. «Тогда мы должны их остановить. Как думаешь, Аида, то есть Дана, с ними заодно?» Гай вспомнил, как у обрыва ветер трепал ее короткие волосы, как она сжималась всем телом, слезы текли по ее лицу, а в глазах застыл пронизывающий страх, когда этот Итан стоял рядом. Гай знал ответ на свой вопрос, но словно нуждался в еще одном подспорье. «Не уверен. Но она 4 года провела в топе. И, скорее всего, именно морсы помогли ей сбежать. Какое странное совпадение. Ты о чем? Кала пропадает. Вскоре стражи каким-то чудесным образом ловят морсов, которые скрывались целых 5 лет. Везут их в топь. А там они знакомятся с Даной. Порций вновь сморщился. «Я сделаю тебе отвар», — старик кивнул и добавил. «Смешай побольше коры ивы, цветков красного клевера и пижмы. Добавь чуток мяты, зверобоя, душицы, валерьяны лекарственной и чабреца. Все мешочки подписаны». «Знаю», — улыбнулся Гай. Когда Порций сделал несколько глотков отвара, вдохнул травяной аромат и удобнее устроился, то продолжил. «Я думаю, именно морсы рассказали ей о Кале. Тем более в топе строго соблюдают отрешение. Даже когда Кала пропала, родителям запретили рассказать об этом Дане, никаких встреч, никаких посланий. Если только они как-то ухитрились обойти все правила». «В чем я сильно сомневаюсь?» Старик подул на горячий отвар и шумно прихлебнул его. «Получается, рассказали морсы. И вот они втроем сбегают из топи. И все считают их мертвыми. Я могу понять Дану. Она отправляется на утес, чтобы найти ответы о пропавшей сестре. Но почему морсы не скрылись, а поехали с ней? Действительно странно. Но я все равно не понимаю, почему ты не спросил Дану о них». Гай сжал кружку в руках и посмотрел на крохотные лепестки красного клевера, которые безмятежно плавали на поверхности отвара. «Если бы я прямо задал вопросы о морсах, как думаешь, что бы она сделала, выйдя из этого зала?» Гай поднял взгляд на наставника. «Пошла к ним?» «Да». Порций несколько раз медленно кивнул. «И не потому, что она плохая. Нет. Она бы хотела сделать как лучше. Уберечь тех, кто спас ее, отплатить им своей преданностью. Поэтому она не выдала их. Она хочет поступать правильно. Но она и так может им обо всем рассказать. Может. Но это будут только их догадки. Нам нужно оставаться начеку. Я уверен, в ближайшее время мы выясним их намерения. Если они что-то замышляют, то им придется ускориться, изменить свой план. То есть он будет не такой продуманный, не такой совершенный. Зная, что их могут раскрыть, они пойдут на риск. «Зачем они попали на утёс?» — спросил Гай. «Меня больше мучает другой вопрос. Зачем им Дана?» Порци попробовал расправить плечи, но вновь сморщился и прикрыл глаза. «Может, она случайно оказалась с ними?» «Нет». Порци мотнул головой, открыл глаза и посмотрел на исписанный лист, лежавший перед ним на столе. «Слишком много совпадений. А я не верю в случайности. Тем более такие. Что будем делать?» «Ждать и готовиться. Ты и другие наездники должны приглядеть за Итаном. Но ничего не предпринимай, не загоняй его в угол. Это опасно. Не забывай, он внушитель. И если почувствует неладное, то будет использовать все, чтобы выбраться». Гай поднялся со стула, но Порций остановил его. «Подожди, я дам тебе кое-что». Старик встал и подошел к шкафу, открыл дверь и вытащил коробки со свитками с нижней полки. Сдвинул полку вперед и достал из секретного отсека стальную колбу. «Что это?» — спросил Гай, когда старик протянул ему ее. «Здесь еще один свиток от него. В нем собраны самые опасные советы и умения энергика. И сведения, как противостоять внушителям. Ты должен быть готов». «Почему ты не давал мне его раньше?» «Он ужасен в своей силе. Я должен был убедиться, что ты не такой, как твой прадед».